Он считал его невыполнимым. Его отзыв был решающим, и план был оставлен. После этого вся надежда была на нахождение добровольцев из состава экипажа. После некоторых поисков такие добровольцы были найдены. Это были матрос Герасим Авдеев и вестовой Коптилович. Особенные надежды возлагались на первого, очень смелого, энергичного и весьма революционно настроенного человека. С ним были знакомы как Савенков, так и Карпович. Позднее с ним встретился и Азеф. Оба они получили от боевой организации револьверы и со своей стороны написали прощальные письма, в которых объясняли мотивы своего поведения. Эти письма вместе с приложенными к ним фотографическими карточками взял с собой Азеф. Они должны были быть опубликованы после совершения ими намеченного акта. В середине августа 1908 года крейсер вышел в Россию. Уже с пути в личном письме к Савенкову Авдеев писал о своих настроениях. «Я только теперь начинаю понимать, что я такое. Я никогда не был и не буду работником-пропагандистом. Я теперь глубоко серьезно подумавши, представляю себе выполнение порученной мне задачи. Одна минута разрешит больше целых месяцев. Тогда лучше видно». Только 7 октября состоялся царский смотр. И Авдеев, и Коптилович встретили царя лицом к лицу, сообщает Савенков. По рассказу Костенко, переданному Фигнер, Авдееву пришлось даже по просьбе царя принести ему бокал шампанского и в течение нескольких минут стоять в непосредственной от него близости. Покушение легко могло быть совершено, но совершено не было. Савенков объяснял это тем, что ни у Авдеева, ни у Коптиловича в решительную минуту не нашлось нужной смелости. По рассказу Костенко, который лучше осведомлен о том, что происходило на крейсере, дело обстояло совершенно иначе. Военная организация, существовавшая на крейсере, готовила вооруженное восстание. Количество распропагандированных было велико, и руководители организации надеялись, что успех будет на их стороне. Авдеев и Коптилович входили в состав этой организации, но не посвятили ее в свои планы. Тем не менее, по их поведению, руководители организации догадались, что ими что-то готовится, и потребовали объяснений. Пришлось рассказать. Результатом явились бурные объяснения. Было ясно, что план цареубийства скрещивается с планом восстания. Одно помешает другому, так как в результате выступления против царя на крейсере, конечно, начнутся допросы и аресты. Полиция неминуемо нападет на след организации, и большой план захвата Кронштадта погибнет. В результате организация потребовала от Авдеева и Коптиловича отказа от их планов, и они должны были подчиниться ее решению. Некоторые косвенные указания говорят за то, что эта версия Костенко более правильно объясняет поведение Авдеева и Коптиловича, чем догадка Савенкова. Наличность среди распропагандированных матросов крейсера трений между сторонниками террора, цареубийства и сторонниками массового восстания видна и из воспоминаний Савенкова. Если так, то последняя карта Азефа, от которой зависело его спасение –